В голосе жены не проступало ни раздражения, ни лояльности. Егоров был врач, звезда первой величины, и она привыкла к постоянной его востребованности. А может быть, у нее был голос альбинос, от природы лишенный красок, и она горевала и радовалась одним и тем же голосом. Фамилия выступавшего была Пяткин. Профессор, сидящий рядом, шепнул, что он по национальности финн. Егоров подивился, что это за финн с фамилией Пяткин. А, впрочем, какое это имело значение? Пяткин говорил и замазывал словами суть. Егоров ознакомился с его диссертацией. Она была добросовестна и громоздка. Чувствовалось, что Пяткин не один год просидел за столом, нажил седалищную мозоль. Однако ничего нового во внутриутробной диагностике не открыл. Все то же, что было, но с оттенками. Пяткин был худ, белес, бесцветен. Но на него с первого ряда взволнованно и восхищенно смотрели две женщины. Пожилая и молодая, видимо, мать и жена. Егоров посмотрел на всех троих и подумал, что надо одобрить диссертацию. Пусть Пяткин станет кандидатом и получит кандидатскую зарплату. Зарплата врача невелика. Как им платят, так они и работают. От таких равнодушных тружеников ущерб государству и перекос в семье. Когда муж не может содержать семью, он не хозяин в доме. У него нет авторитета. И это влечет далеко идущие последствия. А поскольку семья, ячейка общества, получается перекос в обществе. Если же поднять мужчине зарплату, это сделает его хозяином в доме и автоматически выровняет общество. Значит, от того, что Пяткин станет кандидатом, большая общественная польза. Правда, вот внутриутробная диагностика будет пробуксовывать на месте, как застрявшая машина, но придет другой и продвинет науку. Один будет буксовать, другой двигать, а получать они будут одинаково. Егоров снова посмотрел на мать. Они с Пяткиным были похожи, но мать красивая, а сын нет, должно быть, рано родила. Первый ребенок пробный. Егоров в секрете от всех и от себя считал, что первый блин комом. Наиболее удачные дети от пятой, шестой беременности. Но кто же сейчас рожает 5-6 раз? Только разве Лидка, Маркинская жена? Маркин был единственный человек, который звонил, бывало, Егорову. Просто так. Они дружили еще со школы, в общей сложности, страшно подумать, 40 лет. Маркин женился не по любви, а потому что его Лидка была беременна. Вот Егоров женился на своей Ирине по страстной любви. Он любил ее до умопомрачения, в прямом смысле этого слова, до затмения мозгов. Маркин ему завидовал. Лидка знала, что муж ее не любит, и, чтобы удержать, почти каждый год рожала ему детей. А Егоровская Ирина не хотела тратить красоту и молодость, и единственного сына пришлось вымаливать и выпрашивать ценою слез и унижений.